Глава 3. Виктория в Балтийске. По приезде на новое место службы Викторию охватила привычная и любимая ею атмосфера военно-морской деловитости. Все было просто, ясно, налажено. Люди двигались как бы по четко расчерченным прямым линиям. Это успокаивало. Балтийск – город флотский. Якорек не только на ленточках без козырок, которые носят большинство его обитателей, но и на щите у въезда со стороны шоссе. Улицы именуются Черноморская, Синопская, Севастопольская, Порт-Артурская, Кронштадтская, Киркенесская, Флотская, Якорная, Катерная, Артиллерийская, Солдатская. Есть также Морской бульвар и Гвардейский проспект. Комнату Викторию дали в доме на пирсе, неподалеку от метеостанции, место ее работы. Корабли швартовались в 20 шагах от дома. Каждые полчаса на них вызванивали склянки. Перед заходом солнца катились по воде мелодичные переливы горнов к спуску флага. Под окном устраивались матросы, негромко басила гармонь, и на высоких нотах звучал женский смех. Город медленно оживал. На месте руин, рядом с красными домами мрачноватой немецкой архитектуры, поднимались белые дома советской постройки. А на обочинах тротуаров, где недавно ржавела брошенная в попыхах немецкая техника, запестрили цветы. Гвоздика, анютины глазки и японская ромашка блеклых тонов, словно бы подернутая нежнейшей туманной дымкой. Увидев высаженные цветы, самый недоверчивый или недалекий человек мог понять, что советские моряки обосновались здесь прочно, насовсем. В Балтийске у Виктории оказалось много старых знакомых. Одним из первых встретил ее Селиванов, разведчик базы, который когда-то отправлял Викторию в Шхеры. «А я здесь в том же амплуа, что и на Лавен-Сари», объявил он преувеличенно бодрым тоном, каким сейчас разговаривали все с Викторией. Потом, задержав в долгом пожатии ее руку, пообещал. «Еще встретимся, поговорим. Сначала окрепните у нас хорошенько, морским ветерком обдуйтесь». Чудак, как будто она приехала на курорт. На второй день после приезда Виктория отправилась на окраину Балтийска, где размещался гвардейский дивизион. Из-за множества лягушек место это в шутку прозвали Квакенбургом. Виктория боялась неловких расспросов, неуклюжих соболезнований. Опасения были напрасны. Моряки отнеслись к ней с деликатным радушием. Некоторые знали ее еще по Кронштадту или Ленинграду, но тогда она была другой, веселой. Они стеснялись при ней своего зычного голоса, своей решительной твердой походки. Недавно и Шубин был таким. А теперь полагалось говорить о нем, понизив голос, и называть его... «Покойный Шубин». Это было нелепо, несообразно. Он всегда был такой беспокойный. Князев, к сожалению, отсутствовал. Года два уже как был переведен с повышением на север. Сейчас дивизионом командовал Фомин, тоже из стаи славных. Он почтительно проводил вдову Шубина к его могиле. Это была скромная могила, укрытая сосновыми ветками и букетиками полевых цветов. Она возвышалась за шлагбаумом у въезда в расположение части. И мертвый Шубин не расставался с товарищами. Викторию тронуло, что цветы у подножия могилы свежие. Кто-то обновлял их день изо дня. Вероятно, это были дети из соседней школы. Фомин проявил деликатность до конца. Придумал какое-то неотложное дело, извинился перед Викторией и оставил ее у могилы одну. Когда он вернулся, Виктория уже овладела собой. «Еще просьба к вам, товарищ гвардии, капитан 3-го ранга», — сказала она. «Я бы хотела проделать последний путь Бориса с момента его высадки. Не сможете ли вы съездить со мной на эту косу?» «Есть. Хоть бы завтра. Удобно вам?» «Да». Коса Фришнеронг была очень узкой. Справа и слева сквозь стволы сосен светлела вода. Лес на дюнах был не густой. Дующие с моря ветры изрядно общипали его. На самых высоких деревьях остались только верхушки крон. От этого сосны сделались похожими на пальмы и наклонены были лишь в одну сторону, от моря к заливу. Справа от Виктории был Балтийск, за спиной в глубине залива Калининград, прямо перед нею заходящее солнце. Сплюснутое, как луковица, оно неподвижно лежало на темно-синей воде. А тучи двигались над ним, меняли краски, распуская шире и шире свои гордые разноцветные крылья. Ветер, дувший с утра, стих, но голые стволы с обтрепанными метелками наверху оставались в наклонном положении, будто навечно запечатлев картину бури, натиск отшумевшего шторма. Тоска по умершему охватила Викторию с такой силой, что она схватилась за дерево, чтобы не упасть. Фомин отвел глаза и быстро заговорил. Первое, что пришло в голову. «Со мной один профессор переписку завел. Капитан первого ранга Грибов. Может, слыхали о нем? Заинтересовался донесением, которое мы перехватили в море перед штурмом Пилау. Там было непонятное слово. Кладбище. Мы уж с князем и так, и этак прикидывали. Порешили условное обозначение. К настоящему кладбищу отношения не имеет. Нечто вроде, знаете ли, всех этих тюльпанов, фиалок, ландышей». Он робко попытался пошутить. «Помните, как выращивали их у своих раций связисты во время войны?» А третьего дня меня о кладбище разведчик базы расспрашивал. «Селиванов? Он! Далось им всем это кладбище!» «А Борис знал, где находится кладбище в Пилау?» «Надо думать, знал. Князев рассказывал, командир перед штурмом тщательно изучал карту Пилау». Но, переплыв канал и очутившись в городе, кинулся совсем в другую сторону. Вы угадали, в диаметрально противоположную сторону. На обратном пути Виктория не проронила ни звука. Фомин тоже молчал, понимая, что ею овладели воспоминания. Он не догадывался, что Виктория старается упорядочить, организовать эти воспоминания. Все силы души сосредоточила она на том, чтобы, возможно, более отчетливо представить себе картину штурма и тогдашнее состояние Бориса. Попыталась как бы войти в это состояние. Изучая карту города, Борис не ожидал, что примет участие в уличных боях. Он думал попасть в Пила уже после его падения, как это было, скажем, в Риголте. Но вот внезапный поворот событий, одна из превратностей войны, и Борис со своими моряками на косе в преддверии Пилау, а значит и предполагаемой секретной стоянки летучего голландца. Что ощутил он, переправившись в город через канал? Бесспорно, желание немедленно самому проникнуть в эту стоянку. Если Цвишин еще там, не дать ему уйти. Но каков был ход мыслей Бориса? Какими соображениями руководствовался он, сразу же, не колеблясь, повернув направо к гавани, а не налево к кладбищу? И далеко ли был от цели, когда очередь смертника прикована цепью к пулемету? Сойдя с парома, Фомин повел Викторию вдоль набережной, потом узкими переулками и, наконец, остановился под аркой большого дома. «Здесь», — сказал он. Виктория боязливо заглянула через его плечо. Во дворе по-прежнему помещалось почтовое отделение. В других подъездах были квартиры. На веревках сушилось белье, ребятишки с гомоном и визгом играли в классы. Привыкнув к кочевой гарнизонной жизни, они в любом городе чувствовали себя как дома. «Двор был услан письмами», — сказал Фомин. «Ходили по письмам, как по осенним листьям. Кое-что отобрали, потом и передали на выставку в дом флота. Разведчикам-то письма были уже ни к чему, война кончилась. А гвардии капитан-лейтенанта, добавил он на той же спокойной повествовательной интонации, ранило вон там, у кирпичной стены. Хотите, войдем во двор?» «Нет». «Госпиталь», — нерешительно сказал Фомин, — «располагался чуть подальше, через три квартала». Но лимит выдержки кончился. И к чему Виктории госпиталь? Шубина туда несли на носилках, он был без сознания. Это был уже не Шубин. Нет, не так он хотел умереть. не на больничной койке среди банок и склянок. Он хотел умереть в море за штурвалом. Промчался бы за своим табуном 3000 лошадей с белыми развивающимися гривами и стремглав на полной скорости пересек тот рубеж, который отделяет мертвых от нас, живых. Викторию тронуло внимание, оказанное Шубину устроителями выставки «Штурм Пилау». Выставка помещалась в доме флота. Одна из стен в фойе была увешана картами, схемами и портретами участников штурма. А в центре, с увеличенной фотографией, обтянутой крепом, смотрел на посетителей Шубин. Он усмехался, сдвинув фуражку с привычной лихостью чуточку на бок. Выражение его лица не гармонировало с траурной рамкой, но, вероятно, не нашлось другой, более подходящей фотографии. Вокруг нее группировались фотографии поменьше. На них стеснительно ощурились гвардии лейтенант Павлов, гвардии старшина первой статьи Дронин, гвардии старшина второй статьи Степаков и другие. Виктория узнавала их по точному и краткому описанию, сделанному в свое время Борисом. «А это что?» Виктория нагнулась над витриной. Внимание ее привлекли записи, сделанные по-немецки на листках почтовой бумаги, очень четким, аккуратным, без нажима почерком. Она сразу поняла, что писали несколько человек, а не один. Просто каллиграфия хорошо поставлена в немецких школах и почерк унифицирован. «Письма на фронт?» Она обернулась к сопровождавшему ее начальнику дома флота. «Нет, с фронта домой. Почта не успела разослать адресатам. Для разведки письма эти уже не представляли интереса. Через несколько дней Германия капитулировала, а мы кое-что отобрали. Ярко характеризует моральный уровень гитлеровцев на последнем этапе войны. Вот письма, прошу взглянуть. Экспонированы только две страницы, письмо очень длинное. Какой-то моряк, уроженец Кёнигсберга, пишет своей жене». Виктория прочла. «Мне бы хоть минуту побывать в нашем тенистом Кёнигсберге». К тому времени его Кёнигсберг превратился в груду пепла и щебенки под бомбами англо-американской авиации. Моряк, видно, пробыл слишком долго в море, оторвался от реальной действительности. В Калининграде по указанному адресу не осталось никого. На конверте, лежавшем под стеклом, был адрес. «Фрау Шарлотте Ранке, Линден-Аллее, 17». «Я жив, Лотхен!» Так начиналось письмо. «Ты удивишься этому, но верь мне, я жив!» Все время моряк настойчиво повторял это: «Я жив, жив!» Обычно он называл жену Лотхен, или еще более нежно, интимными прозвищами. Смысл был понятен лишь им двоим. Но иногда обращался сурово: «Моя жена!» «Помни, ты моя жена, и я жив!» Виктория перевела взгляд на другую страницу. Вот описание какой-то экзотической реки. Изрядно покружило моряка по белу свету. Впрочем, описания были чересчур гладкие и обстоятельные, будто вырванные из учебника географии. И они следовали сразу за страстными упреками. Это производило тягостное впечатление, словно бы человек внезапно спохватывался, стискивая зубы, и произносил с каменным лицом: «Как я уже упоминал, местная тропическая флора поражала своим разнообразием. Там и сям мелькали в лесу лужайки, окаймленные». И опять Виктория пропустила несколько строк. «Не продавай наш дом», — заклинал моряк. «Ни в коем случае не продавай. Помни, я жив, я вернусь». Она разогнулась над витриной. «Бррр, какое неприятное письмо». «Довольно характерное, не правда ли? Все вокруг гибнет, а он беспокоится о своем доме. Я взял эти странички наугад». Письмо давит, не хочется читать дальше, будто присутствуешь при семейной сцене. И снова, как бы ища поддержки, Виктория посмотрела на фотографии улыбающегося Шубина. Грибов был бы доволен, если бы понаблюдал за результатами прописанного им лечения Балтийском. Виктория по-прежнему думала о Борисе беспрерывно, но думала уже по-другому. Мысленно вглядывалась в его лицо, жадно, пытливо, до боли в глазах, однако без слез. Черты лица не расплывались. Для очистки совести Виктория побывала на кладбище. Ничего особенного не было там. Папоротник и кусты жимолости. Они, видимо, очень разрослись за последнее время. Дрожки были покрыты густой травой. Деревья как бы сдвинулись плотнее. Это был уже лес, но кое-где в нем белели и чернили покосившиеся надгробия. Виктория остановилась подле мраморного памятника, грузно свалившегося на бок. По нему змеилась трещина. Тускло блестел над нею якорек, а ниже была надпись. «Покоится во Господи вице-адмирал такой-то, родился в 1815 году, умер в 1902». Машинально Виктория высчитала возраст умершего. 87. Крепенек, однако, был покойный адмирал. И, несомненно, в отличие от своих матросов, отдал Богу душу не в море, а дома, на собственном ложе под балдахином. И вдруг она поняла, что стоит на том самом месте, где когда-то стоял механик летучего голландца. Виктории представился коллекционер кладбищенских квитанций, как его описывал Шубин. Одутловатые щеки, бессмысленная отсутствующая улыбка. Именно здесь, у могилы 87-летнего адмирала, возникла маниакальная мысль. Тот моряк не утонет в море, кто накупит много кладбищенских участков. Виктории стало жутко. Она оглянулась. На кладбище кроме нее не было никого. Светило солнце, в кустах громко щебетали птицы. Со взморья доносился гул прибоя. И от того, что светило солнце, стало еще страшнее. С трудом пробираясь сквозь заросли, Виктория выбежала к морю. Что же означало слово «кладбище»? Шубин понял это, но она не могла понять. В тот вечер Виктория вернулась к себе, измученная до того, что даже не смогла раздеться. Только сбросила туфли и повалилась на кровать. Она лежала, вытянувшись, закрыв глаза, и шепотом повторяла. «Помоги же! Помоги! Мне трудно, я не могу понять. Вообще ужасно трудно, невыносимо. Ну хоть приснись мне, милый!» На следующий день Виктория пошла к Селиванову. «Мужик он умный», — говорила она себе, — «и знает меня не первый год. Он не откажется от моей помощи». Другой на его месте мог бы сказать: «Вы метеоролог, вот и занимайте себе ветрами и сыростью». Селиванов так не скажет. «Ну как?» — спросила она с порога, заботливо прикрыв за собой дверь. «Нового ничего?» Не удивившись вопросу, Селиванов отрицательно покачал головой. Но вид у него при этом был бодрый. «Впечатление такое», — сказала Виктория, усаживаясь на предложенный ей стул, — «словно вы поджидаете меня с какой-то хорошей вестью». «Угадали. Я знал, что вы приедете ко мне. Еще тогда знал, когда были на пути в Балтийск». «Так вот, товарищ капитан Туроранга, я хочу участвовать в поисках Винеты». «Вполне естественно, с вашей стороны. Уже посетили местное кладбище?» Виктория смущенно кивнула. «Не смущайтесь. Этой простейшей догадкой надо переболеть как корью. В свое время наши армейские товарищи тоже искали причал между кладбищем и морем». «Неужели?» «Им, видите ли, рисовалась бухта, возможно, искусственная и очень тщательно замаскированная, а в глубине под сенью кладбищенских деревьев нечто вроде эйлинга. В некоторых фашистских военно-морских базах, например, в Сен-Лорене, были подобные эйлинги. Представляете, железобетонное укрытие, наверху насыпан слой песка толщиной в 4 метра, а под ним подлодки. Говорят, спокойно отстаивались и даже ремонтировались во время самых жестоких бомбежек. Кладбище в Пилау пусто. Да. Недаром Шубин шел не к кладбищу, а к гавани. При чем здесь гавань? Вы что же полагаете, в гавани размещалась эта В? Никогда. Она могла быть очень маленькой. Бесспорно, и была маленькой, так сказать, одноместной. Но ведь ЛГ не терпел никакого соседства. Думаете, полез бы в гавань, где полным-полно других военных кораблей? Что вы? На этом ЛГ, по-моему, тележного скрипа боялись. Даже разговаривая с глазу на глаз, Селиванов по укоренившейся профессиональной привычке предпочитал называть летучего голландца и Винету не полностью, но по инициалам. «И все же Шубин шел к гавани», — упрямо повторила Виктория. «Ошибка, Виктория Павловна, уверяю вас. Он, говорят, даже принял под команду солдат, оставшихся без офицера. Да вы ли ему было? Представляете, штурм, уличные бои. А Борис был азартный вояк, увлекающийся. Мне ли Бориса не знать? Слава богу, дружками были». Виктория нахмурилась. Ей захотелось сказать: «И все-таки я знаю его лучше, чем вы». Но она только заметила сдержанно: «Вы почти не встречались с ним после Лавенсари. Он очень изменился, побывав на борту летучего голландца. Но оставим это. Если исключить гавани и кладбище, то где же, по-вашему, была Винета?» Селиванов выдержал паузу. «Мне приказано привлечь вас к поискам, если такого ваше желание», — сказал он с некоторой торжественностью. Лишь сделав это небольшое вступление, он перешел к сути дела. Она, по его мнению, заключалась в двух названиях – Геббельсдорф и Альтфридхоф. «Это такая деревенька в глубине залива, на самом берегу», — объяснил Селиванов. «Расположена примерно на полпути между Калининградом и Балтийском. Именовалась Геббельсдорфом при гитлеровцах в честь их главного колченогого лгуна. А прежнее название — Альтфридхоф. По-немецки Фридхоф — кладбище, не так ли? Альтфридхоф — старое кладбище или старый погост, если хотите». «Неужели? Хотя название подходит». «То-то и оно. Последние дни я тем и занимался, что разыскивал это кладбище. Винета не может находиться в Пилау, она в его окрестностях. Такова с самого начала была моя мысль. На одной из старых догитлеровских карт я нашел то, что искал». «Стоянку или деревню?» «Пока деревню. Видите ли, рядом с Альтфридхофом располагался небольшой судоремонтный завод. Гитлеровцы взорвали его при отступлении. Металлолома там уйма. Надо думать, и обломки летучего голландца где-то лежат. Я минеров туда послал, шуруют. Был, вероятно, секретный док, но доберемся и до него». Селиванов сказал, что завтра снова отправляется в Альтфридхоф. «Создана комиссия с участием представителей штаба флота». «Еще бы! Пусть эта стоянка заброшена, даже разрушена. Все равно находка ее – событие чрезвычайное». «Мне остается только поздравить вас, товарищ капитан второго ранга». «Рано поздравлять. Знаете пословицу «не кажи гоп»? Мы вот что сделаем. У меня в машине есть одно место. Я заеду за вами завтра». «Есть. Спасибо». Виктория очень медленно шла по городу, опустив голову. «Деревня Альтфридхоф. Старый погост. Рядом... судоремонтный завод. Секретный док в его недрах». Догадка Селиванова выглядела довольно убедительно, и все же Виктории трудно было побороть какое-то внутреннее предубеждение. Борис шел к гавани, в этом не могло быть сомнений. Лучше Селиванова представлял себе, как засекречена подводная лодка Цвишина. Пусть даже изменили ее силуэт, скажем, сделали пристройку к боевой рубке, установили фальшивое орудие на палубе. Но и проделав этот, Свишин, мастер камуфляжа, не решился бы поставить свой корабль мертвых бок о бок с другими обычными кораблями. Борис знал об этом и тем не менее шел к гавани. Почему он шел к гавани? Как пригодилась бы сейчас карта Пилау с его пометками, если он делал пометки? Ну что ж, догадка с Альтфридхофом будет проверена завтра. У меня в машине есть одно место. Этим, стало быть, и ограничится участие Виктории в поисках. Она, повторяя путь Шубина во время уличных боев, миновала вздыбленный желтый танк с рваной раной на борту. На стволе было выведено «Шакал». Этот танк уцелел в ливийской пустыне, чтобы превратиться на Балтике в металлолом. Неужели и от летучего голландца осталась только бесформенная груда железа? За углом неожиданно сразу открылся обширный пустырь. Вдоль улицы, которая вела к нему, торчали почерневшие стволы. Кроны как ножом срезало артиллерийским огнем. Большое красное здание стояло посреди пустыря. На его куполообразной крыше торчал шпиль с золотым петушком. В свободное время матросы гоняли на пустыре мяч. Тут были когда-то дома, потом в развалинах домов доты. Виктории рассказывали, что из одного дота вскоре после штурма вылезла кошка. Наверное, она немного свихнулась от бомбежек и артиллерийских обстрелов. В руки не давалась, только кружила подле людей, мяукая и тараща желтые бесноватые глаза. Ее хотели пристрелить, чтобы не наводила тоску, но пожалели, начали приручать. Минуло 2-3 дня, и кошка вышла из-под развалин, ведя за собой двух котят. Голодная процессия гуськом проследовала по трапу и далее прямо на камбуз, правильно заключив, что война окончена. Кошку командир приказал назвать Маскоттой. Котят матросы назвали по-русски «братик и сестричка». На каждом шагу видны были здесь следы недавнего штурма, который потряс город подобно всесокрушающему землетрясению. «Спокойнее всего чувствовали себя мертвецы на кладбище», рассказывал Виктории один старик-немец. «Я сам охотно спрятался бы в гроб и накрылся гранитной плитой». Сверху Виктория позвал скрипучий резкий голос. Она подняла голову. В крыше красного дома зияло отверстие от снаряда, но золотой петушок продолжал качаться на своем насесте, откликаясь скрипом на каждый порыв ветра. Флюгер, наверное, не умолкал никогда. В Балтийске почти не бывает безветрия. И сейчас он вертелся как безумный, трещал, скрипел, лязгал, но понять ничего нельзя было. Виктория пошла дальше вдоль канала. По ту сторону его вытянулась шеренга розовых домов, которые случайно пощадило землетрясение. Красные черепичные крыши мирно отражались в светлой глади. Пейзаж был задумчивый, совсем голландский. Засмотревшись на него, Виктория споткнулась о какой-то кабель. Тотчас же ее кликнули на этот раз снизу. «Осторожней, девушка!» На дне канала лежал притопленный буксир. Над водой торчали только труба и медный свисток, сверкавший в лучах заходящего солнца. Рядом покачивался бот с водолазным снаряжением. Три матроса, закончив работу, приводили его в порядок. Увидев Викторию, они как по команде выпрямились и подняли вверх широкие улыбающиеся красные лица. Откровенно залюбовались ею. «Не повредили бы свои стройные ножки, товарищ старший лейтенант», медовым голосом сказал один из матросов по бойчее. Признал Виктории по кителю офицера, но, не видя снизу погонов, титуловал наугад. «А ведь я считаю, такие ножки даже у нас на КБФ редкость. Правильно?» «Правильно», — поддержали его товарищи. «Вон туда, за шлагбаум, вообще не ходите», — обстоятельно и заботливо объяснял матрос, видимо, стараясь продлить удовольствие. «Замусорено все. И ковш там такой же замусоренный. Мы называем его кладбище кораблей». Виктория прошла по инерции несколько шагов, усмехаясь бесхитростному комплименту, почти что коллективному, и вдруг остановилась. «Кладбище? Кораблей? Матрос сказал о кладбище кораблей?» Водолазы с удивлением перегнулись в своем боте. Почему старший лейтенант со стройными ножками вдруг повернулась и быстро пробежала мимо них в обратном направлении? Выслушав Викторию, Селиванов, надо отдать ему должное, не стал колебаться или упрямиться. Он тотчас же позвонил командиру порта. «Ковш номер 7, точно», — сказал тот. «Вы же были там со мной?» «Да, свалка кораблей. Еще не расчищена, потому что далеко. Сейчас я заеду за вами. Надо поспешить, чтобы добраться засветло». Вскоре Виктория, Селиванов, командир порта и еще несколько офицеров очутились у дальнего заброшенного ковша. Узкоколейка, которая вела к нему, заросла травой. Шлагбаум был завязан ржавой проволокой. Ковш номер 7 выглядел уныло, как лес поздней осенью. Торчащие вертикально или в наклонном положении мачты напоминали деревья, лишенные листвы. Иллюзию дополняла рыбачья сеть, которая была натянута над мачтами. Она была похожа на осеннюю дымку или легкий сероватый туман, запутавшийся между стволами деревьев. Под сетью, покорно ожидая своей участи, ожалось друг другу около десятка кораблей. Две баржи, речной пассажирский пароходик, три буксира, несколько щитов-мишеней. К берегу привалился бортом небольшой танкер с развороченной кормой. Немцы стаскивали сюда все эти корабли, готовясь впоследствии отправить их на слом. Но не успели. Помешало наступление советских войск. А у новых хозяев в гавани еще не дошли руки до этого отдаленного ковша. И без того полно было дел в Балтийске. Заброшенность ковша бросалась в глаза. Сеть, натянутая над мачтами, была разорвана во многих местах и кое-где провисла до самой воды. Потревоженные чайки с бранчливыми криками носились над нею. «Меня давно удивляла эта сеть», — сказал командир порта. «Помните, в шхерах немцы прятались под рыбачьими сетями от авиации? Развесят у берега будто для просушки и ставят под них свои катера или подлодки. Но здесь-то что прятать, думал я? Какой летчик позарился бы на такой хлам?» В этом и был расчет. Да, никаких особых сооружений. Ничего, что могло бы привлечь внимание сверху или с берега. Сеть даже была не камуфлированная, а самая обыкновенная, рыбачья. Корабли стояли в ковше очень тесно, впритык. Но посредине, между речным пароходом и одной из барж, оставлен был неширокий проход. «Вот тут он верно и стоял, этот голландец», — скричала Виктория. Но лицо Селиванова еще сохраняло недоверчивое и замкнутое выражение. «Быть может, он на дне», — предположил один из офицеров. «Ну что вы, ков слишком мелкий, на дне его не спрячешь под лодку рейдер». По брошенным доскам офицеры гуськом перешли на палубу парохода. Отсюда хорошо были видны плиты причала. В магистралях, проложенных между ними, тянулись ответвления через пароход к пустому пространству между кораблями. Это были топливные и водяной трубопроводы. Командир порта по соединительным рожкам определил, что трубопроводы предназначались для питания подводной лодки. Отдельные запасные части для нее, также и элементы аккумуляторной батареи, были обнаружены в соседней полузатопленной барже. Но основной базой, по-видимому, являлся пароход. В борту пробита была дверь, с порога которой свешивался трап. Дверь вела в просторное помещение, где команда подлодки могла отдыхать после тесноты своих отсеков. В углу стоял разбитый рояль. За ним дотошный Селиванов нашел даже несколько разорванных игральных карт. На пароходе, как на всякой базе, оборудованы были прачечная и душевая. Однако, судя по всему, подводная лодка отстояла здесь неподолгу. Это было нечто вроде конспиративной квартиры, где разрешается провести только одну ночь, чтобы не навести наслед. Но каким образом удалось голландцу незамеченным проникать в ковш и покидать его? Это происходило, понятно, ночью. Виктория вообразила, как по сигналу с моря немецкое командование мгновенно затемнело гавань, объявляя воздушную тревогу. «Приближаются бомбардировщики противника». На самом деле у Бонов летучий голландец. Конечно, Цвишин, входя в гавань, дает позывные, иначе его могли бы принять за вражескую подлодку и запросто расстрелять. Но это чужие условные позывные. Он, так сказать, представляется под одним из своих псевдонимов. А вдобавок и псевдоним этот известен всего двум-трем лицам в Пилау. Впрочем, внимание всех в гавани отвлечено. Где же бомбардировщики противника? Огни выключены, бинокли на кораблях и на берегу подняты к небу. А тем временем длинная тень проскальзывает мимо Бонов, мимо стоящих на рейде и у пирсов кораблей, поворачивает вглубь гавани к ковшу номер 7. Потом с осторожностью втягивается в узкий проход между полузатопленной баржей и речным пароходом. Все, дошла, притаилась. Отбой воздушной тревоги. Утром заброшенный ковш, свалка кораблей, выглядит как обычно. Ветер слегка раскачивает рыбачью сеть, и даже чайки по-прежнему неутомимо снуют под нею. Балансируя на узкой доске, переброшенной с парохода на причал, командир порта огляделся. Тесновато все же было ему. «Ничего», — ответил кто-то из офицеров, — «в тесноте да не в обиде». Разворачиваться, понятно, приходилось на пупе. «Но мне вот что странно», — сказал другой офицер. «Для одной единственной подводной лодки оборудовали такую стоянку». «Наоборот, это и есть самый неопровержимый признак», — с воодушевлением возразил Селиванов. Его недавнего скептицизма как не бывало. «Именно, для одной единственной в своем роде. Можно ли еще сомневаться в том, что лодка эта была особо секретной и выполняла поручения чрезвычайно государственной важности?» Он быстро обернулся и посмотрел Виктории в глаза. «Признаю при свидетелях. Вы правы. Вернее, Борис был прав. В размещалась в гавань, а не в окрестностях Пилау. Я ошибался».